Глава 1253. Это клан Мэн. До недавнего времени Мэн Дэ практически ничего не знал о Мэн Чэне. Он запомнил только несколько вещей. Из всех отправившихся в 33 преисподней живым вернулся только он один, к тому же к его несказанной радости он добыл ему древний магический предмет. Этим Мэн Чэнь сумел немного отпечататься у него в памяти, но сейчас он всей душой надеялся, что с Мэн Чэнем ничего не случилось. Ему очень не хотелось оставаться одному на корабле в окружении мертвецов. От одной мысли о пережитых ужасах у него начинали трястись руки. Может быть, он и не славился острым умом, кто-то даже называл его дураком, но это был не совсем безнадежный случай. Даже будучи рожденным серебряной ложкой во рту, он все еще был способен думать самостоятельно. Как практик, он не представлял из себя ничего особенного, но престижность его ветви в клане сделали его юным господином. Вот только это не произошло по его воле, в этом вопросе ему не предоставили выбора. Сейчас у него из головы вылетели все мысли о своем статусе в клане. При контакте со смертью люди в последнюю очередь думают о своем положении в обществе. Он хотел только одного, чтобы хоть кто-то из клана разделил с ним бремя пережитого кошмара. Мэн Дэ обнаружил Мэн Хао лежащим без сознания на самой нижней палубе. Подбежав к нему, он убедился, что Мэн Хао еще дышит. Мэн Дэ был настолько счастлив, что даже не подумал, почему Мэн Хао остался жив, тогда как все остальные погибли. У него сразу же родилось довольно простое объяснение. Либо с такой низкой культивацией его просто вырубило от одной проверки божественным сознанием людей в черных халатах, либо нападавшие не видели в нем угрозу, поэтому решили убить его позже. Вне зависимости от причин, Мэн Чэнь выжил. Мэн Дэ радостно достал несколько целебных пилюль. Обычно он не любил попусту тратить целебные пилюли, но в текущих обстоятельствах лекарство без тени сомнений с его стороны отправилось в рот Мэн Хао. «Не умирай, Мэн Чэнь!» – промямлил он, вытирая слезы рукавом. «Остались только мы с тобой! Ты не можешь умереть!» Подхватив его на руки, он понес его на главную палубу. Там силой своей культивации он умудрился заставить судно сдвинуться с места. Пока корабль медленно летел к клану Мэн, он неоднократно пытался связаться с родственниками. Несмотря на снятие барьера, его сообщения почему-то не доходили до адресатов. Спустя какое-то время Мэн Хао наконец пришел в себя, к нему тут же подскочил радостный Мэн Дэ и принялся рассказывать ему обо всем, что случилось. За время их неспешного полета Мэн Дэ начал чувствовать, будто между ними установилась своего рода связь, а потом он и вовсе стал считать Мэн Чэня своим другом. По ощущениям Мэн Дэ, они вдвоем полагались друг на друга, чтобы выжить. По очереди управляя судном, они осторожно вели его к клану Мэн, больше всего боясь натолкнуться на практиков, которых они не могли провоцировать. Мэн Дэ еще никогда не попадал в настолько опасную ситуацию. Он то и дело доставал нефритовую табличку и пытался связаться с кланом. Та на все попытки отвечала молчанием, поэтому он проводил большую часть их напряженного путешествия вместе с Мэн Хао. Чтобы хоть как-то убить время, они болтали о том о сём, пока Мэн Дэ наконец полностью не открылся ему. Он рассказал Мэн Хао о клане и обо всем остальном, а потом так и вовсе начал давать ему советы. «Мэн Чэнь, твоя культивация слишком низкая. Так не пойдет. Когда вернемся в клан, я заставлю их дать тебе парочку техник и немного целебных пилюль. Тебе надо довести культивацию хотя бы до пика царства бессмертия. Не волнуйся, в будущем можешь во всем на меня рассчитывать. Как думаешь, когда мы доберемся до дома? Почему мы не можем связаться с кланом? Проклятая нефритовая табличка отказывается работать!» Однажды, когда Мэн Хао управлял кораблем, Мэн Дэ внезапно пришла в голову одна мысль. Он покосился на сидящего в позе лотоса спутника и внезапно спросил. «Ах да, Мэн Чэнь, я тут подумал. Когда я впервые тебя увидел, кожа на твоем лице была такой же гладкой, как у младенца. Но уже в следующий раз у тебя был сломан нос, да еще все эти шрамы. Ты разве не знаешь, что случилось?» – спокойно спросил Мэн Хао. За месяц пути, благодаря своему богатому жизненному опыту, Мэн Хао незаметно встал на лидирующую роль в их тандеме. Хоть он и был довольно немногословным, когда он начинал говорить, Мэн Дэ ловил каждое его слово. Мэн Дэ был юным господином клана, но если бы за их общением понаблюдал кто-то со стороны, то у него сложилось бы впечатление, будто им был Мэн Хао. «Нет, а что случилось?» – удивился Мэн Дэ. Одного взгляда хватило, чтобы понять, Мэн Дэ не имел ни малейшего представления о случившемся. Его реакция свидетельствовала о том, что именно старший слуга организовал встречу Мэн Чэня с юным господином клана Хань, а не Мэн Дэ. Старший слуга явно действовал в одиночку. Мэн Хао покачал головой и ничего не сказал. Мэн Дэ задумчиво почесал затылок. Сколько он не ломал голову, ему так и не удалось припомнить ничего значимого из произошедшего на корабле, однако было довольно очевидно, что Мэн Хао подвергся какому-то насилию. «Мэн Чэнь, ты знаешь, я раньше был тем еще мерзавцем. Да и тогда мы с тобой были незнакомы, Не волнуйся. Отныне все, что мое, теперь и твое. Манде хлопнул себя по груди и гордо посмотрел на Манхао. По непонятной причине Манде стало небезразлично то, что о нем думал его спутник. Губы Манхао тронула слабая улыбка. За последние дни его отношение тоже немного изменилось. Манде был избалованным ребенком и часто выкидывал совершенно глупые вещи, но это был не совсем запущенный случай. 2 месяца спустя попытки Манде связаться с кланом наконец дали свои плоды. Обрадованный Манде доложил о произошедшем и объяснил, в каком положении они сейчас находятся. На следующий день, стоя рядом с Манде, Манхао невозмутимо наблюдал за приближением 5 лучей света. Во главе группы летел седовласый старик. Несмотря на ледяное спокойствие, один его вид излучил угрозу. К тому же его культивация находилась на царстве Дао. У него имелась всего 1 эссенция, но даже так он являлся экспертом царства Дао. Позади старика летело 3 мужчины и красивая женщина средних лет. Несмотря на возраст, она явно следила за собой. У нее на лбу виднелись нервные морщинки, а при виде Манхао и его неважного состояния она так и вовсе не смогла сдержать слезы. Она тотчас подлетела к нему и заключила в крепких объятиях. «Мам, я в порядке!» Сквозь слезы выдавил Манде. Пережитое все это время давило на него тяжким грузом, если бы не присутствие Манхао, кто знает, смог бы он выдержать так долго. «Д.Р., бедняжка!» прошептала его мать, ласково проведя рукой по его волосам. Этот Манде разительно отличался от разбалованного ребенка, которым он был до этого путешествия. Теперь в нем ощущалась некоторая зрелость. Его мать была счастлива видеть такие перемены в сыне, но ее сердце все равно нестерпимо болело. Из 3 мужчин, прибывших с пожилым экспертом царства Дао, 1 находился на поздней ступени царства древности, в 1 шаге от великой завершенности. Между ним и Мэн-Дэ угадывалось фамильное сходство. «Пап!» – всхлипнул Мэн-Дэ, когда отец обнял его. 2 других практиков начали обходить корабль, изредка делая записи в нефритовых табличках. Старый эксперт царства Дао тепло посмотрел на Манде, а потом грозно смерил взглядом Манхао. «Когда хозяин подвергается унижению, всех слуг надлежит казнить», — холодно произнес старик. «Поскольку ты сберег его жизнь, тебе будет дано право на последнее слово». 1 из практиков, ходивших по кораблю с каменным лицом, зашагал в сторону Манхао. Тот нахмурился и мысленно вздохнул. Как он мог забыть о том, что ветвь Манде наверняка захочет сохранить лицо перед кланом? Чем больше людей будут знать о случившемся на этом корабле, тем хуже придется ветви Мэнде и клану Мэн. В такой ситуации простейшим решением было казнить свидетеля вне зависимости от его принадлежности к их клану. Мэнде вырвался из объятия отца и встал между родственниками Манхао. Глядя с беззвучной мольбой на старика, он воскликнул. «Дедушка, это мой брат!» Старик ничего не сказал, а другой практик подошел к Манхао и попытался схватить его. «Он спас мне жизнь!» В панике закричал Манде. «Если вы убьете его, то я покончу с собой!» С этими словами он положил руку себе на голову и твердо встретил взгляд своего деда. Манхао, как и старик, пораженно уставились на Манде. Рука стоявшего рядом практика застыла. Даже родители Манде выглядели начисто сбитыми с толку. На их памяти на публике Манде всегда вел себя как настоящий смутьян и избалованный ребенок, а в кругу семьи наоборот как шелковый. Их это совсем не радовало, но они ничего не могли с этим поделать. И вот сейчас Манда не только разозлился в присутствии патриарха, но еще и начал угрожать ему. Такие позитивные изменения в их сыне очень обрадовали обоих родителей. Старик внимательно посмотрел на Манде, отметив про себя решимость в его глазах. Он знал своего внука как облупленного, тот никогда не славился твердым характером, сегодня впервые на его памяти он начал напрямую перечить ему. Спустя 2 мгновения старик внезапно расхохотался. «Наконец-то ты научился ценить своих людей! Даже пошел против меня, чтобы защитить его!» «Д.Р., ты и вправду возмужал!» Старик жестом отослал практика прочь, а потом посмотрел на Манхао и сказал. «У Д.Р. полно слабостей, но есть и свои сильные стороны. Он был готов пойти против моего слова ради тебя, поэтому в будущем постарайся позаботиться о себе». Отвернувшись от Манхао, старик взял корабль под контроль и взял курс на клан Мэн. С рокотом судно превратилось в луч света и с совершенно неслыханной скоростью помчалось вперед. Вскоре оно исчезло вдалеке. 2 дня спустя корабль достиг территории клана Мэн. Издалека клан выглядел как огромный парящий в небе континент. Среди высящихся там горы морей было разбросано множество городов. Весь континент был обитаем живыми существами, размножившимися за множество поколений до весьма внушительного количества. Континент окутывало яркое свечение и сильная рябь. К тому же с ним были соединены еще 8 малых континентов. На каждом из них высились крупные строения, создавая гигантскую магическую формацию. Таким был клан Мэн. В самом центре главного континента стояла невероятных размеров безликая статуя. Почему-то ее лицо было полностью выскоблено, и все же от нее во все стороны расходилась невероятная сила. Почувствовав ее, Манхао мысленно охнул. «Похоже на владыку Дао. Нет, постойте-ка. Это поток Ци мира гор и морей».